Глава 19. Леониду и Архипычу тоже до жути любопытно увидеть, как работает в реале алтарь воскрешения. Гикар перекинул нас в цех, а сам остался. Оно понятно. Пока последний брюлик не перекочует в его закрома, он оттуда не уйдет. Особенно сильно воскрешение поразило Павла Валентиновича, не имеющего игрового опыта. Он даже попросил разрешения своими руками пощупать возвращенного к жизни бойца. «Это невероятно! А я за что?» Тут же ухватился за сказанное лысый менеджер. «Сева, примешь нас с Архипычем свой клан? Мы тоже хотим стать бессмертными». «Извините, у меня клан полностью укомплектован. Это уж вы сами. Притаскивайте сюда своих жрецов, возводите алтарь», развожу руками. «Вы у меня в статусе союзников. Могу только вот». С барского плеча закидываю на Леонида и Григория Архипыча по 15 уровней. От меня не сильно убудет, а им подспорье. 15 уровней?» — обрадовался Архипыч. «От души! Спасибо, Сева!» «И что тебе дадут эти уровни?» — поинтересовался Павел Валентинович. «Ну, во-первых, подниму телесные характеристики и стану тебя раза в два, а то и в три сильнее, здоровее и выносливее». «Про это я в курсе», — усмехнулся генерал, обозначая знакомство с темой, и уточнил. «Какие умения будешь прокачивать?» «По полям бегать и секирой махать больше не хочу. Пусть вон, молодежь этим занимается. А я крафтом хочу заняться. Я же гном как-никак». «А из чего ты будешь тут крафтить?» Павел Валентинович задает резонный вопрос. «Ты ж не в игре, где даже грязь системная. Это ж реал». «Ну, кое-что системное здесь есть», подключаясь к обсуждению. «Например, бриллианты пригодны вполне. Мы из них порталы делаем». «Только бриллианты?» — расстроился гном Горохор. «Из одних бриллиантов я много не наделаю». «Почему только бриллианты? Во дворе жилого комплекса сейчас навалены сотни поверженных големов. Считайте, целая гора системных материалов. Только успевать надо, они скоро исчезнут». «Как исчезнут?» — забеспокоился гном. «Ну так, системная материя сохраняется в реале до тех пор, пока существует носитель. Дух там или энергия, или еще что. В общем, если голема убить, через некоторое время материя, из которой он состоял, исчезает». «Чего я тогда с вами лясы точу?» — возмущается Архипыч. «Там сейчас системная материя исчезает, а вы мне даже коньяку не налили. Портируйте меня срочно грудами скореженного системного железа». «Так мы нальем! Архипыч, вернись! Ты сам сказал, звездочки надо обмыть!» «После обмоем! Звездочки не системные, они не исчезнут!» Как истовый гном, Горохор оказался неудержим. Мне пришлось просить Дикара еще раз открыть порт и отправить его обратно в жилой комплекс, курочить големские остатки. А мы с Павлом Валентиновичем, Леонидом и Иванычем разместились в цехе неподалеку от алтаря. Пожарник выкатил пару бутылок коньяку, шаманки принесли закуску. Генерал разлил по стаканам, поднял свой и задумался. «За что выпьем, ребята?» В этот миг на портальной плите проявилось тело очередного воскрешенного варвара. Тело содрогнулось в конвульсиях, сделало вдох, варвар открыл глаза. К нему кинулись товарищи, стащили с плиты. Еще один возвращен к жизни. «Вот так вот, Паша», — сказал Леонид. «А ты спрашиваешь, за что выпьем? За новую эру человечества, за воскрешение». Павел Валентинович усмехнулся, чокнулся и опрокинул в себя коньяк. А после стал смотреть на Ксюху, сидящую перед алтарем, в полном молчании и неподвижности. «Чего задумался? Не заметил, как доча выросла?» «Она ж не просто выросла», — генерал покачал головой. «Она ж теперь стала неизвестно кем». «Ну, это ты сгущаешь. Наливай давай». «Что значит неизвестно кем?» «Вполне известно. И тебе теперь тоже предстоит». «Что предстоит?» — не понял генерал. «Тоже пройти через это». Лысый менеджер заулыбался. «Аппаратуру для входа в игру мы получили. Портал в локацию 0 тоже. Не боись, мои парни тебя быстро по уровням протащат. За пару недель. Не зря мы в игре кусок Британии удерживаем. Там корпа под себя локации делала. Там все заточено, чтоб 200 уровней набирать. Лень, ты это серьезно сейчас? Абсолютно серьезно. Я больше скажу. Нам нужно создавать свои копервойска. Чего создавать? Ну, кибервойска у нас есть. Теперь еще будут и копер. Павел Валентинович, Леонид дело говорит. Поддерживаю лысого менеджера. У корпы в игре много земель, много порталов в локу 0. Количество кибердроидов увеличивается в прогрессе. И что с того? Так они прокачиваются не по дням, а по часам, в прямом смысле. Им опыт капает просто по факту своего существования. Они же все равно слабые. Это пока они слабые, а когда до сотки прокачаются, смогут выходить против танков, не сомневайтесь. Вам лучше знать, Павел Валентинович задумался. Но вы же понимаете, не мой уровень компетенции. Тут надо в генштаб доклад делать. Надо, значит, сделаем, Леонид развел руками. Ты генерал, тебе и карты. Я вообще удивлен, что генштаб до сих пор не заинтересовался Севиным кланом. Лень, прикрывал как мог, во избежание, так сказать. Но ты прав, надо докладывать. А то слетят мои генеральские звезды до того, как Архипыч успеет их обмыть. Мы еще посидели некоторое время. Я свой коньяк подсовывал Иванычу, и тот пил за себя и за моего парня. Ксюша от алтаря так и не отошла ни разу. Павел Валентинович засобирался. Дикар открыл для него портал в Тагильскую часть. Мне кажется, он уже свыкся с мыслью, что ему тоже придется пройти через трансформацию и превратиться в неизвестно кого. И дело не только в суперспособностях или потенциальном бессмертии. Думаю, главная мотивация для него – Ксюша. Раз уж дочь через это прошла, то и он пройдет. А на следующий день меня вызвали в генштаб. Я решил взять с собой только Дикара в качестве порталиста. Не хочу светить лишнего. И Ксюху светить не хочу с ее целительскими способностями. Вот боязно мне подставлять клан под пристальное внимание сильных мира сего. Мой клан пока располагается на территории противника. Зачистка области на запад еще только начинается. Цех пока еще во вражеском тылу. А значит, рычагов воздействия на меня у генштаба очень мало. Фактически нету никаких рычагов. Я могу прыгнуть в портал и ищите меня на необъятных просторах. Не то чтобы я реально рассматривал переход на нелегальное робингудское положение, но мысль о том, что какие-то важные дяди из генштаба начнут распоряжаться нашими судьбами, меня сильно коробит. Неуютно мне от такой мысли. Очень бы хотелось хоть частично сохранить самостоятельность. До Тагила портанулись, а там вместе с Павлом Валентиновичем и Леонидом загрузились в армейский штабной флайер, взявший курс на восток. «И куда летим?» «В Красноярск», — ответил генерал. «Ты, Сев, сильно не переживай. У вас с Дикаром будет простая задача — не отсвечивать. Говорить будем мы с Леней». «А если спросят чего-нибудь?» «А если спросят, отвечайте «так точно», либо «никак нет». Подсказал лысый менеджер и усмехнулся. «Либо виноват, исправлюсь. И не надо на меня так смотреть. Я на этих трех ответах до майора дослужился». «Леня шутит», — буркнул генерал. «Но направление задает верное. Старайтесь отвечать односложно». Переживал я по большому счету напрасно. Ну да, предстали мы перед суровыми дядьками с большущими звездами на погонах. Ну, посверлили они нас с Дикаром колкими и цепкими взглядами. А в остальном все прошло неплохо. Доклад по копервойскам делал Павел Валентинович. Местами подключался к докладу Леонид. Дикар в хламиде игрового мага и я в доспехах средневекового лучника послужили скорее наглядным пособием к рассказу, чем собеседниками, достойными разговора. Потаращились на нас и отпустили с миром. Во всяком случае, пока отпустили. Зато уже после заседания со мной пожелали приватно пообщаться. «Сева, есть отдельный разговор не по армейскому ведомству». Леонид тормознул меня на ковровой дорожке генштабовского коридора, когда я уже начал присматривать подходящий закуток для открытия портала, чтобы незаметно свалить. «Что значит «не по армейскому»?» — вступился за нас с дикаром Павел Валентинович. «Леня, опять хочешь их втянуть в свои шпионские игры?» «Паш, вот честно, если Сева окажет услугу контрразведке, получит в карму вот такой большой красивый плюс». Леонид сделал честные глаза и раздвинул ладони, показывая, какая большая прибавка к карме мне светит. «Там ничего сложного». «Смотри у меня», — генерал погрозил Леониду пальцем. «Мне с вами пойти?» «Не надо, сам понимаешь». Павел Валентинович остался, а мне пришлось пойти с Леонидом. Он привел меня в кабинет размером со студенческую столовку, где за монументальным столом сидел всего один человек в штатском. Сухой, седой и ничем не примечательный. «Вот, доставил», — радостно сообщил лысый менеджер непримечательному хозяину кабинета. «Отлично», — радушно сказал седой в штатском, глядя на меня бесстрастным змеиным взглядом. «Проходи, Сева, присаживайся. Ну что, готов послужить родине?» «Ну вот, началось. Помнится, Бейдж меня также вербовал, радушно и дружелюбно». «На что делать надо?» — спрашиваю почти обреченно. Хозяин кабинета обменялся с Леонидом быстрым взглядом, что-то для себя уяснил и перешел к делу. «Нужно помочь одной дружественной Южной Республике», — озадачил седой в штатском. «Эта маленькая, но гордая страна не позволила Корпе захватить власть». «Так это ж хорошо». «Вот и я думаю, что хорошо», — с готовностью согласился хозяин кабинета. «Но разве Корпа отступит? Разве позволит ей сохранить независимость?» «Это вряд ли». «То-то и оно», — седой печально вздохнул. «И вот теперь Корпа разгоняет в республике протестное настроение, а народ там южный, горячий, даже, я бы сказал, немного наивный. И что же мне прикажете, бунты усмирять? Господь с тобой, Сева. Достаточно не дать толпе прорваться в здание парламента, пока парламент не примет один важный закон». «А что ж, кроме меня некому больше?» Делаю слабую попытку съехать с темы. «Поверь, Сева, больше некому. Местные правоохранители держатся из последних сил, и скоро толпа их сомнет. И мы тоже не можем туда армию отправить. Это будет считаться вмешательством в суверенные дела. Корпа в этом случае такой срач разгонит вертолетными лопастями». «Понимаю. А чего они хотят? Ну, протестующие». «Ты не поверишь, Сева, они хотят получить доступ к освоению ресурсов Сибири». «Вы серьезно? Вот тебе крест, честно-честно, не шучу. Ты сам знаешь, Корпа умеет людям по ушам ездить. Мол, у них земли мало, а у нас много. У них ресурсов мало, а у нас много. Выставляют нас виновниками всех бед. И не думай, что это бред, это большая политика. Корпа на самом деле спит и видит, как захапать наши недра. А эти наивные люди просто пешки в большой игре. Так что, поможешь?» «Помогу, куда деваться. Когда выдвигаемся?» «Через несколько часов подготовим грузовые борта и вылетим. У тебя же 1000 человек в клане, значит, понадобится 3 больших самолета. «Не надо грузовых бортов. Закиньте на флайере меня и моего порталиста, а дальше мы сами». «А, да, точно, порталы». Хозяин кабинета виновато развел руками. «Надо привыкать к новым реалиям. Кстати, а сколько их там, этих протестующих?» «Порядка 100 000 человек». «Ого, арава не маленькая. А что будет, когда мы оттуда уйдем?» «Рассматриваем несколько вариантов, вплоть до эвакуации парламента и правительства. Главное, чтобы успели закон принять. Там будем выкручиваться». «Я все понял. Тогда еще одну остановочку сделаем в Красноярском лесу. У вас как обстоит дело с бриллиантами?» «Сева», — вступил в разговор до сих пор молчавший Леонид, Ты что-то придумал? Так, теоретически. Мы выдвинулись немедленно. И снова мы летим в армейском флайере, только теперь не на восток, а на юг. А вместо Пал Валентиновича с нами Седой в штатском, так и не пожелавший себя назвать. Только сделали одну остановочку в Красноярском лесу, посадив флайер на лед замерзшего Енисея. А через пару часов флайер сел прямо на крыше здания парламента Южной Республики. Нас уже ждали и сразу проводили к пожилому бородачу в дорогом костюме. «А вот и мы», — попытался обрадовать бородача Седой в штатском. «Вы обещали мне помочь», — мрачно ответил тот. «Мы обещали, мы слово держим», — немало не смутился Седой. «Мне нужны войска, понимаете, 47-е ратники». Бородач посмотрел на нас с дикаром, как на два недоразумения, не смешные и неуместные. «А вы прислали этих двух клоунов?» «Уважаемый, поверьте, 47-е ратники только усугубят и без того тяжелое положение. И эти двое не клоуны, да, Сева?» «Совершенно верно», — подключаюсь к полемике. «У нас, уважаемый, есть хорошая поговорка. Встречают по одежке, а провожают по уму». «Ну точно, клоуны», — констатировал бородач с угрюмой обреченностью. «И зачем я вам доверился?» «Ладно», — закругляю бессмысленный разговор. «Мы с дикаром начнем, пожалуй, а то я уже слышу, как снизу раздаются звуки бьющихся стекол и ломаемых дверных косяков». «Сева, только порты не свети, слышишь?» — доносится мне в спину предостережение Седова. «Не светить, так не светить. Это мы можем». «Дикар, сюда давай, здесь портал откроем». «Сева, это же женский туалет». «Ну, то, что нужно. В парламенте южных горячих парней, я думаю, с женщинами не густо, а накануне штурма им тут и вовсе делать нечего. Нам же сказали портал не светить». «И то верно», — согласился маг. «Я оказался прав. Женский туалет прохладен, гулок и пуст, как краеведческий музей в день финального матча». Жестом сеятеля дикар обронил на пол два бриллианта. Вспух и загудел портал. Первыми, как обычно, повалили бронеходы. «Вниз, ребята, вниз!» Придерживаю открытую туалетную дверь. «Надо сдержать прорыв!» Успели мы прям в последний момент. Толпа доломала входные тамбуры. Остатки полицейского гарнизона, измотанные, уставшие, избитые, из последних сил пытаются удержать холл первого этажа. Но куда там? Лавина протестаторов с ревом прет внутрь. Факт прорыва в здание парламента придает им дополнительной мотивации. Они в последнем шаге от победы. Холл оглашается торжествующими воплями. Но это они рано обрадовались. Мои бронеходы выставляют щитовой строй и менее чем за минуту выпихивают толпу обратно наружу, как фарш из мясорубки. «Не калечить!» — кричу бойцам. — Это вам не килька в томате, это ж люди. Ксюша, исцеляй всех подряд. Не дай бог, из кого-то кишки выдавят через жо. Ну, ты поняла. В какой-то миг возле меня появился лысый менеджер. — Сева, как обстановка? — Не бзди, парламент, заседай спокойно. Вместо меня в ответ пропел Иваныч. — А, понял, значит, все под контролем. Толпа, вытесненная наружу, боевого настроя не утратила и начала себя распалять для нового штурма. Протестующие принялись высаживать окна первого этажа. Теперь, по всей видимости, они попытаются прорываться сразу в нескольких местах. «Сева, это само, что делать будем?» «Будем выходить из здания. Толпа сосредоточит на нас все внимание и перестанет крушить здание». «Я не ошибся». Как только клан выбрался наружу, курочить окна митингующие перестали и весь свой праведный гнев обрушили на нас, как бык на красную тряпку. В моих бойцов полетели камни и пустые бутылки. Какие-то подлые упыри, украдкой из-за спин впереди стоящих, пытаются тыкать в глаза бронеходам лыжными палками. Поскольку мои ребята в ответ не предпринимают никаких действий, бунтовщики осмелели и оборзели без краев. В В ход пошли горючие жидкости и баллончики с едкими аэрозолями. На площади перед парламентом разгораются костры из автомобильных покрышек. Беснующаяся толпа пошла накатывать на нас, как морской прилив, пытаясь измотать и обескровить так же, как до этого изматывали местную полицию.